Все для всех нас, Господь, а мы немало часов можем сами по себе сделать, что для себя. Он – податель сил, благ и всего потребного к устроению нашего благополучия. Всю печаль, все попечение, заботу на Господа возложим.